«Что мы будем теперь делать, сэр?» Мастер-сержант, присев на корточки, осматривает Фергюсона. «Ну, как-то надо дать знать командованию. Нас вытащат отсюда, я уверен». «Как, сэр? Не в смысле, как вытащат, здесь все понятно, а как связаться?» «А вот черт его знает. Тут и мыслей никаких нет. Патрули наши теперь навряд ли появятся здесь скоро, да и маршруты их после произошедшего нападения будут наверняка изменены. По прежним путям никто поехать просто не рискнет. Можно, конечно, наблюдать, потом выйти на пересечку, рискуя быть расстрелянным своими же, и гарантированно потерять Фергюсона. Он просто не доживет до этого момента. Да и кто будет нас кормить все это время? Укрывать, наконец. Идти к атаманам. А кто из них организовал нападение на нас? Не сам ли Панас? Очень даже может быть. Он таким образом попросту убрал бы всех свидетелей его последнего фокуса. Да любой другой. За деньги-то. Не смешите, они и свою мать зарезать могут, если им за это заплатить. Стоп. Есть одна дикая мысль. Алла, Сардж. Крамер понимает меня с полуслова. У этой женщины есть возможность связаться с базой. Как? Да черт ее знает, но она может это сделать. Я не раз получал косвенное подтверждение наличия этой связи. Кто-то ведь возит ей от нас спиртное и многие другие вещи. Все здорово, но как теперь к ней попасть? Одно дело, когда мы все под броней со связью лихо заруливаем в бар, и совсем другое, когда туда пробирается почти безоружный оборванец. Тут и до двери-то можно не дойти. «Сэр, а если спросить...» Мастер-сержант чуть наклоняет голову в сторону двери. «Мария? Не солидно как-то. А что, у нас есть выбор?» «Нет, майор, я не стану вашей связной и в бар не пойду. Есть, знаете ли, причины, по которым я не могу там часто появляться. И поверьте, они достаточно серьезные. Вы все не очень-то хорошо себе представляете, что это за место». Наша хозяйка отрицательно покачивает головой. «Бар?» «Да?» — язвительно интересуется девушка. «В котором можно купить танк или партию живого товара. Грузовик дури тоже не самое невероятное, что там можно отыскать. Вы что, Джон, так и не поняли, почему именно это место никогда не подвергается наезду с чьей угодно стороны? Почему у хозяйки нет никакой вооруженной охраны?» «Но у нас нет такой информации». «У вас, майор. Лично у вас. Поверьте, что уж ваше руководство вполне в курсе происходящего». Она усмехается. «И подставляться, посещая этот гадюшник, я совершенно не собираюсь. Туда никто не приходит просто так, чтобы, например, попить или поесть». «Но ведь все мои предшественники запросто заезжали туда именно за этим». «Вы так в этом уверены, Джон?» Она встает и отодвигает стул. «Я подумаю, майор, но ничего обещать вам не могу, уж извините». «Вот это номер!» Ее слова, как я ни прокручивал в голове наш разговор, выглядели абсолютно логично и правильно. Бар Аллы, как точка передачи информации, был абсолютно безупречен. Знал ли Калиадис об этом? Теперь я полагаю, что как минимум он об этом догадывался. А вот передавал ли он эту информацию сам? Не факт. Впрочем, передача могла быть и обезличенной. Мало ли какие пакеты информации могут прийти на любой коммутатор любого солдата из группы сопровождения. А учитывая то, куда мы их все после выезда сдаем, хозяин устройства может даже и не подозревать об этом. Да хоть и мой собственный прибор. Я же в его электронные потроха не залезаю, просто возможности такой не имею. Может ли такое быть? Да запросто. А ведь могли передавать не только информацию. Что там Мария говорила? Про грузовик дури? Вариант того, что кто-то из моих солдат выполнял еще и такую миссию, я исключить тоже не могу. И тогда картина нападения на нас начинает просматриваться с совсем уж неожиданного ракурса. Атаман, отдавший приказ о моем устранении, может и не понимать истинной причины. Убрать могли хотеть не только меня, и даже не столько меня. А внешне все выглядит логично. Панас зачищает концы. Да, чужими руками. Ну и что, он же не обязан лично брать в руки пулемет. Алла, милая наша хозяюшка бара, сколько тайн прячется за твоей любезной улыбкой, и кто слушает наши разговоры в баре? Панас? Ну да, он совсем голову потерял, что ли? Не представляет себе, какие последствия могут повлечь эти невинные шалости? А какие, кстати говоря? Кто, кроме моих предшественников, посещал это заведение? Руководство базы? Нет, никто из них никогда там не был. Информация обо всех посещениях бара нашими офицерами есть в открытом, не для всех, разумеется, доступе. Я, во всяком случае, это проверить мог, что и сделал в свое время. Ведь эта территория — моя зона ответственности как-никак. А здесь должностные инструкции неумолимы. Их поменять или отменить не может даже сам Вершбоу. По затылку ему прилетит тотчас же. Эти файлы ежедневно синхронизируются с центральным сервером объединенного командования. Так устроена система. Все смотрят за всеми. И человек, независимо от занимаемой должности, должен иметь внятное объяснение причины своего посещения любой точки вне пределов базы. Таков порядок. Патруль или приказ руководства? Окей, все в порядке. Миссия, утвержденная свыше? Тоже вопросов никаких. Но чем выше ты поднимаешься по служебной лестнице, тем меньшей свободой перемещения обладаешь. На стоящего вверху начальника смотрит уж слишком много глаз. И не только снизу, кстати говоря. Это рядовой солдат никому особо не интересен. А уж командир базы или генерал. Просто так поехать в бар пиво попить Вершбоу не может. Да никто другой равного ему ранга. Выезд секретоносителей такого уровня за пределы оборонительного периметра строго регламентирован. По каждому факту выхода за периметр такого человека составляется специальное сообщение. И я его пишу. Да и не только я, надо полагать. А вот Лоренс, кстати говоря, выезжал. Ну так он и не военный, в общем-то. На него эти ограничения не распространяются. Стоп. Не военный? Имеющий возможность вертеть подполковником, как заблагорассудится? Воля ваша, джентльмены, но я не настолько легковерен, знаете ли. Проводя взглядом уходящую Марию, поворачиваюсь к Крамеру. Мастер-сержант внимательно разглядывает улицу. Что-то, надо полагать, ему не по нраву. На его лице виднеется выражение недовольства. В чем дело, Джефф? Не по душе мне все это, сэр. Неправильно. Мы прячемся, как загнанные крысы. И от кого? От каких-то... Я даже не знаю, как все это выразить словами. А эти умники, что сидят сейчас в безопасности, и пальцем не пошевелили, чтобы нас вытащить. Вертолеты не могут вылететь. Надо же. Понимаю его возмущение. Да еще как понимаю. Джефф, как там парни? Плохо, сэр. Лоу потерял сознание. Ему все хуже и хуже. Фергюсон, совсем паршиво. Если мы не дотащим его к врачу, то можем прямо здесь, на заднем дворе, копать ему могилу. И начинать можно прямо сейчас. Боюсь, Джефф, что все обстоит гораздо хуже, чем ты даже можешь себе представить. И я рассказываю ему о своих сомнениях. Чем я рискую в конце-то концов? Могила? Так она никуда от нас пока не убежит. Одну можем готовить прямо сейчас, если верить мастер-сержанту. А там и за другими не заржавеет. Только будет ли кому их копать? Выслушав мои соображения, Крамер некоторое время молчит. Интересно, а вот ему самому, что такие мысли ни разу не приходили в голову? Как вскоре выясняется, приходили. Да так никуда оттуда и не делись. Это Мюнстер, сэр. Больше просто некому. С чего ты это взял? Ну, у нас у всех есть небольшой бизнес с местными. Кто-то таскает им лекарства, кто-то бытовую технику. Это, в принципе, незаконно, но все закрывают на такие вещи глаза. Руководство базы, сэр, тоже в курсе дела. И никто ничего не предпринимает? А, простите, зачем, сэр? Мы ведь не продаем им оружие или боеприпасы. Ну да, этим занимаюсь я и руководство базы. И не всегда даже продаем. Иногда и так расходимся, будто бы ничего и не было. Чаще банально расплачиваемся за различные услуги. Вот как сейчас, например, но это никогда не стало бы достоянием гласности. Никто в этом не заинтересован. Такой бизнес был всегда, сэр. Сколько я себя тут помню. И никого за это не наказывали. Только смотрели за тем, чтобы никто уж слишком не зарывался. Да мы и сами понимаем все. И ведем себя аккуратно. И все же, почему Мюнстер? Он почти никогда не возил с базы никаких вещей. Но деньги у него всегда имелись. И что? У меня тоже деньги есть. Так я же ничего местным не продаю. Ну да, у меня иной источник заработка. Сразу вспоминается толстая пачка евро, которую мне передал Панас. «Сэр», — улыбается печальной улыбкой мастер-сержант, «есть деньги, и есть хорошие деньги, вы меня понимаете?» «Так». Он почти никогда не отказывался от поездок в бар. А вот на прочие выезды всегда пытался поменяться с кем-нибудь местом. Даже и приплатить в подобном случае мог. «И вы закрывали на это глаза, Сардж?» «Я сделал ему замечание, потом еще одно, и меня вызвали к руководству». «К Вершбоу?» — удивляюсь я. «Прямо к подполковнику?» «К майору Фэллону. Тот сделал мне выговор, мол, я понапрасну придираюсь к некоторым солдатам». «Так, а вот и контрразведка нарисовалась. Вот, стало быть, какую крысу я почуял». «Я все понял, сэр, и не стал больше трогать Мюнстера. Надо отдать ему должное. Отказов от поездок сразу стало меньше. Видимо, мозги прочистили ему тоже. И официальных поводов, чтобы высказывать ему свое неудовольствие, у меня теперь вроде бы не осталось». «Официальных? Вы ведь меня понимаете, сэр?» «Вот оно, значит, как. Мюнстер. А ведь он погиб одним из первых». «Он редко заходил с нами в бар, чаще оставался в охране около автомашин». «Ну да, там к нему легко мог подойти кто угодно, что-то забрать или передать». «Стоп. Сардж, кто готовит наши машины к выходу?» «Механики в гараже, как всегда, сэр», — пожимает плечами Крамер. «Проверяют техническое состояние, доливают масло и топливо. Наш водитель только принимает машину перед выездом и расписывается в журнале». «Угу». По инструкции водитель не имеет права покидать автомобиль во время стоянки. Он отвечает за его постоянную готовность. Соответственно, грузовой отсек им не просматривается. Только в зеркала заднего обзора или при включенной передаче заднего хода. Тогда включается обзорная камера сзади, и водитель может видеть, кто или что находится у него за задним бортом. Может это видеть и пулеметчик. Но на стоянке, если не предполагается немедленное открытие огня, он в башне постоянно не торчит. Все верно, так заведено повсюду. Зато охрана автомашин, наоборот, должна находиться снаружи, патрулируя прилегающую местность. И на этот счет тоже есть специальная инструкция. Там все подробно расписано, кто и где обязан находиться. А место нашей стоянки возле бара... Ну да, водитель просматривает только улицу и часть дворика перед собой. И если кто-нибудь выйдет из бара, охранник всегда может ему что-либо передать или, наоборот, забрать. И положить в грузовой отсек. Мы ведь его никогда не проверяем. Это дело механиков в гараже. А если и водитель в курсе дела, то он и мешать не станет. Перед моими глазами встал образ одного из автомобилей во время моего возвращения от Аллы на базу. Из-под прикрытой крышки грузового отсека тогда свешивался кусок полиэтиленовой пленки, черного цвета, совсем почти незаметный в вечерней полутьме. Тогда я не обратил на это никакого внимания, мало ли. А вот теперь... Да. Плохо быть невнимательным. Но водитель машины Мюнстера и он сам оба погибли в результате нападения. Надо же, какое совпадение. Какое трагическое совпадение. Да. Словом, когда в прихожей проскрипела, открываясь дверь, у нас на душе, как это говорят по-русски, не то что кошки, целые тигры скреблись. Настроение, которое хоть чуток успело улучшиться, когда мы вошли в этот дом, сейчас находилась на самой нижней точке. Больше ему падать было просто некуда. «Мария», — поворачиваюсь я к двери, — и осекаюсь. Следом за нею в комнату тихо просочился, я даже иного слова подобрать не могу, здоровенный мужик. Крепко сбитый и мускулистый, он, однако, передвигался с ловкостью кота. Совершенно незаметный, почти бесшумно. Рука моя, рванувшаяся было к оружию, замерла на полпути. Мне в глаза холодно взглянул пистолетный ствол. Чертыхнулся и Крамер, тоже не успевший выхватить пистолет. «Не стоит», — мягко произносит наша хозяйка. «Если бы я хотела вам плохого, мне достаточно было просто не мешать тем, кто обыскивал дом. И незваных гостей давно бы уже куда-нибудь доутащили. Да и не советую вам делать резких движений, Зевс этого не любит. Были у нас тут такие умники, сомневались. Теперь не сомневаются, знаете ли, некому». «Зевс? Греческий, этот самый, в смысле, с Олимпа? С горы?» Здоровяк усмехается. «Ага, вот кого имела в виду девушка». Присев на корточки, он неторопливо убирает пистолет. «Но мы все понимаем, что достать его мужик успеет раньше, чем кто-либо из нас даже пошевелит рукой. Это профи. Или я ничего не понимаю в военном деле. Приходилось мне встречать таких ребят, да». «Он проводит одного из вас к Алле. И все, на этом моя помощь вам заканчивается. Пусть ваших раненых забирают не из моего дома. Вокруг много любопытных глаз. Вон поблизости множество развалин, туда и перетащите их, как стемнеет». «Мисс, я чрезвычайно вам благодарен. Поверьте, что руководство базы...» «Ничего обо мне не узнает. Таково мое условие. У вас там не то что течет, как из ведра хлещет. Если уж хотите меня как-то отблагодарить, мы найдем какой-нибудь иной способ. Вот, например, Зевса можете использовать. Как связного, разумеется. Это к нему тут приставать не каждый рискнет, а вот к беззащитной девушке... Ох, что-то я сильно в ее словах сомневаюсь. Найти за небольшое время такого спеца. И где, в этой дыре? Воля ваша, но вот тут я Марии не верю ни на грош. «Кто пойдет со мной?» — интересуется здоровяк. «Тут и вариантов никаких нет, идти надо мне. С Крамером Алла разговаривать не станет. Не в том, разумеется, смысле, что не будет отвечать на его вопросы. Этого-то не произойдет. Но вот раскрывать перед ним факт своей связи с базой не станет точно. Не та фигура, чтобы ей с ним откровенничать. Всего лишь сержант». «Значит так», — легко поднимается на ноги Зевс. «В пути выполнять все мои указания. Быстро и без болтовни. Скажу нырнуть в сортир, ныряй, только воздуха в грудь набери». «Нырнуть куда?» Видя мое замешательство, проводник коротко объясняет мне смысл своих слов. «Это у них тут юмор такой специфический, да?» «Вас ищут», — коротко говорит он. «Назначена награда. Неофициально, сами понимаете. Прилетали в ваши вертушки, высадили десант. Те потоптались на месте, забрали тела погибших и загрузились назад. Для них вы все погибли. Там машина взорвалась, все вокруг разметало в клочья. Даже не понять, сколько тут народу полегло. Атаманы предупредили, что за каждого найденного американца будет выплачено по 1000 евро. За мертвого. Живой стоит вдвое дороже». «Зачем им нужны живые? Что они хотят с нами сделать?» «А сумма, между прочим, весьма завлекательная. Вот и наш проводник. А кто ж его знает? Вдруг он соблазнится таким кушем?» «Вы и сами нам заплатите», — пожимает плечами Зевс. «Цену теперь знаете». «Да ясно же дело, заплатим. Кто б сомневался-то. Уж чего-чего, всяких разных цветных бумажек нам не жалко, не свои. Гривен, тех вообще можем насыпать целый чемодан. Это добро и на самой Украине не больно-то кому надобно. А уж здесь. Можем и карбованцами расплатиться, их у нас тоже немало припасено. Валюта дикого поля иногда вдруг кому-то внезапно требуется, поэтому и мы держим у себя дежурный запас. Так, на всякий случай, разумеется. Хоть они и стоят не очень-то дорого по сравнению с нормальными деньгами, но их курс колебаниям подвержен слабо. Вот гривна, та скачет. Как пьяный клоун на вечеринке. Такие иногда фортеля выделывает. А карбованец относительно стабилен. Винтовку пришлось оставить. Она слабо сочеталась с гражданской одеждой. На удивление, у Марии в доме оказался приличный запас всякого добра, от армейской формы до вполне гражданских пиджаков. Мне так вообще подобрали почти по фигуре, словно специально подготовились, добывая брюки и куртки разных размеров и фасонов. А вот ботинки я оставил свои. В таких тут столько народу шастает. Осмотрев меня, проводник кивает. Порядок. «Дождемся сумерек и потопаем. Народ с постов тоже жрать попрет. Весь день уже на ногах, а про кормежку никто не почесался вообще. Вот под шумок и пойдем, благословясь. Подремли пока». Странное дело. Слова его действуют на меня как-то расслабляюще. И только сейчас я понимаю, что совершенно нечеловечески устал. Бросив взгляд на мастер-сержанта, вижу, как он утвердительно кивает. Ну что ж, пожалуй, я последую этому полезному совету, ведь впереди предстоит совершенно непредсказуемая ночь. Постовой лениво повернул голову, провожая взглядом автомобиль, увозивший смену. Теперь как минимум 4 часа на посту будут находиться вновь прибывшие боевики. Приглядевшись к внешнему виду, определяю, это люди Артема. На их нарукавном шевроне имеется изображение шестеренки. Механики. Так их здесь называют. А это значит, что и сам Панас тоже в курсе дела. Без его ведома и одобрения никакие блокпосты в городе не могут быть выставлены. И Артем, беспрекословно выполняющий все приказания главганстера, просто не может позволить себе никакой вольности поведения. Его люди — это одни из самых преданных Панасу головорезов, даже несмотря на их относительную малочисленность. Так что любой приказ главного городского бандита будет исполнен в точности. Договариваться с ними — это попусту тратить время. Пример Дмитро, еще недавно гордо расхаживавшего по улицам, хорошо показывает тщетность любых надежд на какую-либо стабильность положения кого бы то ни было из бандитских главарей. Любой из них нужен ровно до того момента, пока выгода от его сдачи не превысит выгоду от сотрудничества с ним. И ни на секунду дольше. Так что бухтеть против ветра никто и пробовать не станет. И никакой самостоятельности тут нет, да и быть не может. Себе, знаете ли, дороже обойдется. Во всяком случае, рискнуть и пойти наперекор Панасу люди Артема не посмеют. Прикажет им главганстер пристрелить собственного атамана, нажмут на спуск, ничуть не задумываясь. Никакой личной преданности тут нет. Есть только закон волчьей стаи. Сильный всегда прав. А Панас куда сильнее Артема. И может хорошо заплатить за выполнение такого приказа. И не надо думать, что такое положение вещей присутствует только здесь. По всему Дикому полю так. Да и по всей Украине ничуть не лучше дело обстоит. Здесь всякий готов предать и продать своего ближнего, не говоря уж о прочих. Только плати. Война ли тому виной? Не знаю. Но вполне допускаю, что не только она. Шепотом поясняю проводнику свои соображения относительно механиков. Тот молча кивает. Ждем. Рано еще. Народишко всякий шастает туда-сюда. Заметить могут, нам оно ни к чему. Спустя несколько минут поясняет он мне. Мы идем не в бар. Там слишком много посторонних глаз. Дом Аллы. Вот что интересует меня сейчас. Часа через 3-4 она туда вернется. Это я могу предсказать почти наверняка. Она всегда возвращается домой приблизительно в это время. И, как правило, одна, что тоже немаловажно. Я не ожидаю с ее стороны каких-либо особых мер предосторожности. С чего бы это вдруг? Что бы ни происходило в городе, бара это не касается. Там нейтральная территория. И, соответственно, его сотрудники тоже не являются объектом чьих-либо притязаний. Нет никакого в этом смысла. Не слышал, чтобы на кого-либо из них хоть кто-нибудь нападал. Нет, всевозможные неуправляемые отморозки, разумеется, не в счет, но даже и они 5 раз подумали бы в подобном случае. Я в который уже раз мысленно поблагодарил Марию. В одиночку мне не удалось бы пройти и 3-й пути. Мы-то все привыкли ходить по дорогам, точнее, не ходить, а ездить, и поэтому все прочие варианты передвижения никто особенно и не изучал. Просто не имелось такой необходимости. А мой провожатый шел, казалось, на автопилоте, пригибался в нужных местах, пропуская над головой покосившуюся балку, безошибочно сворачивал в нужный проем. И ни разу при этом не ошибся, точно выводя нас в нужное место. Чувствовалось, что эти места ему знакомы более чем хорошо. Ориентировался он тут настолько точно, что даже к месту предполагаемых или заранее известных постов мы выходили всегда с нужной стороны. И заранее могли спокойно убедиться в наличии либо отсутствии любых неприятностей. В виде незапланированного поста, например. И убеждались. Посты, за редким исключением, всегда находились в ожидаемых местах. Лишь в 2 случаях нам пришлось делать крюк, огибая боевиков, которые отчего-то выбрали сегодня иные позиции. Но, впрочем, это им не помогло. Нас так никто и не увидел. Один я точно так не прошел бы. Единственный вариант — пробиваться с шумом и стрельбой. Итог такого путешествия можно было бы предсказать заранее, не особо при этом и напрягаясь. Но вот сейчас — облом. Пост на этом самом месте возник совершенно неожиданно. Раньше его не было. Дорога к дому Аллы здесь одна. Обойти блокпост теоретически, конечно же, можно. Либо пройти через охраняемый автопарк одной из банд, занимавшей, кстати, территорию бывшей военной автобазы. Либо переплыть реку выше по течению. Не самый удобный путь. Не говоря уж о том, что лезть в воду не хотелось категорически. А пришлось бы, ибо лодочной пристани поблизости незаметно. Есть, разумеется, вариант дать здоровенного крюка, обогнув пресловутый автопарк, но... Там мы попадаем в зону относительно плотного расположения частных домов. Я ничего против этого не имел, но здесь воспротивился уже Зевс. «Вам так охота лезть к цыганам?» «В смысле?» — удивленно смотрю на него. «В прямом. Там живут цыгане. Даже наши атаманы стараются без нужды не заходить в их район. Там не очень-то жалуют чужих». «И нет никакого варианта пройти тихо?» «Там постоянно шастают туда-сюда их мальчишки. Стоит любому из них нас заметить, и уже через несколько минут соберется неслабая толпа мужчин постарше. И, разумеется, они будут не с пустыми руками. Последствия этой беседы лично для вас я предсказывать не берусь. Можно, конечно, свернуть этому мальчишке шею или прирезать. Вы готовы? И не только ему, любому местному жителю, кто бы им ни был. Можно подумать, ворчу я, вам там никакая опасность не грозит. Мне? Нет, коротко отвечает проводник. Но портить отношения с цыганами за вас я не собираюсь. Вполне возможно, что им тоже выдали задание на вашу поимку. Во всяком случае, исключать этого нельзя. Я, в принципе, тоже не могу уверенно утверждать обратного. Черт их знает, этих атаманов, какая муха их вдруг укусила. Вчера только, да и сегодня утром еще, мы вполне дружелюбно общались. И вот нате вам. Прошло еще около часа, сменились боевики на блокпосту. Мой провожатый, что там такое углядев, пододвигается ко мне. «Так, майор, вон тот домик, видишь?» Указывает он мне на покосившийся домишко, который стоит чуть слева от поста. «Вижу. Вот к нему и греби. Как на посту народ задергается и в сторону рванет. Пулей проскакивай мимо и чеши вон к тому дому». Палец Зевса указывает мне на крышу какого-то строения. «Он нежилой, брошен давно, так что можно внутрь залезть и тихонечко там ждать». «Кого ждать? И что я должен чесать?» «Тьфу ты, черт не русский! Ногами, говорю, перебирай в темпе, усек? Меня там жди». Если честно, то понял я все же не до конца. Но в целом последовательность действий мне ясна. Только вот непонятно, почему вдруг боевики бросят свой пост. Но делать нечего. Он тут и сейчас главный индеец, так что выбор у меня невелик. До домика я добрался сравнительно быстро. Укрылся под покосившимся забором в тени густого кустарника. Тут вообще многие бросили ухаживать за своими садами и огородами уже давно. А уж за чужими, тем более. Вот и разрослись некоторые посадки, так что временами закрывают почти половину улицы. Ведь совсем немного времени прошло, каких-то пару лет. А вот взяла же природа верх. Под пышными ветками кустов меня разглядеть не так-то и легко. Зато я вижу постового очень даже неплохо. Вижу и своего провожатого, который нетвердой походкой топает прямо на блокпост. При этом он ухитряется выписывать такие зигзаги, что непонятно, как его еще ноги держат. Тем не менее, до поста он таки добрался. И тотчас же к нему пристает часовой. Причина вполне понятна и объяснима. В правой руке мой проводник сжимает тяжелую кожаную сумку. Она настолько не вяжется с его обликом, что прям-таки выпьет на всю улицу. Это чужая вещь. И часовой прекрасно это понимает. Вполне объяснимо для вооруженного человека желание отобрать сей предмет у забулдыги. Ведь и дураку же, понятно, вещь чужая, хорошая, где-то явно украденная, поднимать шум пьянчушка не станет, себе дороже ссориться с боевиками. Тем более, они сейчас вроде бы при исполнении, стало быть, имеют право. На каком основании, правда, непонятно. Но они-то полагают именно так. Винтовка рождает власть. Так еще Мао Цзэдун говорил в свое время. Но алкоголик никак не желал понимать, чего хочет от него постовой. Карманы Зевс добросовестно пробовал выворачивать, правда, все время один и тот же. Но дежурного механика это не устраивало. Он требовал показать содержимое сумки. Именно этого мой проводник делать упорно не хотел. Он поворачивался к боевику боком, отталкивал его в сторону, но руки не распускал. Автомат на плече постового был все же слишком веским аргументом. Шлеп. Сумка таки упала на землю. И мой попутчик тотчас же за нее прыгнул, ведь она покатилась вниз по склону. А вот боевик, тот наклонился к земле, что-то там разглядывая. И когда он поднял голову, то увидел исчезающую за углом спину пьяницы. «Эй, стой, подлюка, кому говорят?» И в воздухе мелькнула вспышка, бабахнул выстрел. Из закрытого кузова грузовика тотчас же высыпало несколько боевиков. Короткий разговор, и все дружно рванули вдогонку алкоголику. Пост опустел. Дождавшись, когда за углом скроется последний механик, я припустил вперед изо всех сил. «Успеть!» Аж ноги заныли. Но вот блокпост остался позади. Рывок, вскакиваю на поваленное дерево и переваливаюсь через дряхлый забор. Тот затрещал, но выдержал, не упал. Зато меня сразу стало намного хуже видно. Давно выцветшие доски забора прикрывали бегущего от любопытных взглядов. А если еще и кустарник учесть, то вообще хорошо получается. Не зря нас чему-то учат. А вот Зевс, кстати, об этом пути отхода промолчал. И правильно сделал. Моя нога с размаху проваливается в какую-то яму. Да, по улице бежать было бы лучше. Блямс, перед глазами вспыхивают искры, и наступает темнота. «Очухался?» — спрашивает меня темнота нелюбезным голосом. «Кто это?» «А, проводник». Пытаюсь приподняться, но со стоном опускаюсь на землю. На ногу не ступить. «Перелом?» «Не похоже. Болело бы куда как сильнее». «Вывих тама», — появляется из темноты Зевс. «Пока ты в отрубе валялся, я его вправил. Но скакать тебе пока противопоказано. Да». «Но как же нам попасть?» «Попали уже», — машет он рукой. «Вон ее дом. Только нет там твоей мадамы». «А время сколько?» «Около 11. Никого не должно быть, бар работает часов до 2, иногда и дольше. Она приезжает домой около 2:30. «Могёт быть и так», — соглашается мой провожатый. «Только в доме все равно кто-то есть». «Ну да, кто-то ведь убирает там, посуду моет». «Да?» — ухмыляется Зевс. «Оригинальный там, скажу тебе, посудомойка. Первый раз вижу, чтобы мыть тарелки ходили с автоматом. Они там что, золотые?» «Откуда?» — удивляюсь уже я. «Обычный. Фаянс, по-моему. Даже и пластиковый есть». «Автоматчик в доме у Аллы?» «Непонятно. Будет ли он ждать ее возвращения и уйдет? Или останется?» «А куда он уйдет? Транспорт какой-нибудь тут рядом есть?» Проводник включается моментально. «Нет, привезли сюда этого дядю. Либо он тут постоянно прописался. Сомневаюсь, что пешком пришел. Как он назад-то собирает стопать?» «Это правда. Ходить по здешним улицам в одиночку? И Львов-то небезопасен в этом отношении, а уж здешний-то город, так и вовсе». «Ладно, будем ждать». Испохватившись, спрашиваю провожатого, куда и почему убежали боевики с блокпоста. «Так за деньгами, куда же еще-то? У меня из сумки выспалась чутка карбованцев. Вот они ломанулись следом, чтобы остальное прибрать. Да вот беда, убег пинчуг-то. Как сквозь землю провалился». «Оригинально. И мастерски сыграно, ничего не скажешь. А где он сумку взял?» Но стоит мне приоткрыть рот, как жесткая ладонь опускается на мое лицо. «Тссс!» И в руке Зевса откуда-то материализуется пистолет. Убрав ладонь от моего лица, он привинчивает на ствол глушитель. «Вот даже как!» «Но я ничего не слышал». Проводник бесшумно приподнимается на ноги, сделав мне жест сидеть на месте. «И правильно, ибо толку от меня в подобном деле немного. Пара шагов, и он незаметно растворяется где-то в тени». Достав оружие, прижимаюсь к стене и пытаюсь прислушаться к окружающей обстановке. Но птицы какие-то попискивают, где-то машина проехала. Судя по грохоту и реву двигателя, грузовик. Не все местные жители смотрят за своими машинами одинаково. Глядя на некоторые транспортные средства, не перестаю удивляться тому, что они вообще еще как-то способны к самостоятельному передвижению. Да и то сказать, иметь автомашину тут, разумеется, престижно и почетно, но вот головной боли это добавляет. Словом, не особо ты и возрадуешься. Начнем с самого основного — топлива. Нефть на территории Дикого Поля не добывают, да и нефтеперегонных заводов тут нет. Уже нет. Те, что когда-то имелись, аккурат перед завершением военных действий, как-то очень уж необъяснимо взлетели на воздух. Со всей инфраструктурой. Угу. И почти одновременно, что также наводит на определенные размышления. Какие-то запасы, разумеется, имелись. Но сколько их было, тех запасов? Да и руку на них дальновидные атаманы наложили почти мгновенно. Дураков не имелось. Ценность топлива и даже сырья все себе представляли очень хорошо. Ясное дело, что тотчас же отыскались желающие помочь в этом трудном деле. Та же Румыния, например. Страны НАТО грозно насупили брови и в жесткой форме указали на недопустимость подобных сделок с бандами. Руководство ЕС тоже выступило с аналогичным заявлением. Все стали единым фронтом. И очень долго потом изворачивались, пытаясь объяснить прессе сложившуюся ситуацию. Ибо бизнес, не только румынский, кстати, с высокой башни начхал на все эти грозные заявления. Уж слишком большие выгоды просматривались впереди. Уже через пару месяцев после грозных заявлений политиков в городе бросил якоря танкер из Саудовской Аравии. Понятное дело, что пришел он сюда не пустым. Нет, формальная причина, разумеется, присутствовала — неисправность судового оборудования. Ведь как иначе объяснить факт промаха? Шел-то танкер в Одессу. Ну да, вышел он из Стамбула и вез на Украину первосортную солярку и бензин. Там этот товар тоже пользовался немалым спросом. Ибо выкачать из давно пересохших русских трубопроводов хотя бы ведро сырой нефти стало совершенно нереальной задачей. Но вследствие неизбежных на море случайностей — это на Черном-то море, да? — танкер, увы, не смог продолжать свой путь. Он, как выяснилось, и на плаву-то еле держался. Вот и пришлось ему слить груз. Но не в море же его сливать. Экологи и зеленые так просто с ума бы сошли. Может, и стоило бы, а? Вот топливо и слили. Танкер проболтался в порту еще пару недель. Типа, чинился он. Да. И в один прекрасный день исчез. и отыскался только на следующие сутки, бодро идущим в сторону Турции. Компания-судовладелец только руками развела. Мол, что вы от нашего капитана хотите? В таких-то условиях получить хоть какую-то компенсацию за понесенные нами убытки, да это так извернуться надобно. Танкер вон чуть вовсе не утонул. Мы такие убытки понесли, оплачивая ремонт и вынужденный простой. Ничего себе убытки. Разница в стоимости солярки в Диком поле и на Украине была слишком уж большой, в пользу Дикого поля, разумеется. Проданный на границе бензовоз приносил продавцу навар более чем в 150-200%. При таких барышах можно было бы простаивать в этом порту хоть до Рождества. Если бы это была какая-нибудь греческая компания, с ее владельцев спустили бы 3 шкуры. И до конца своих дней они платили бы немыслимые штрафы. Но во главе предприятия стояло несколько саудовских принцев. Европейская Фемида обиженно отвернулась в сторону. Пресса саудитов прозрачно намекнула на нежелательность попыток кого бы то ни было мешать честному бизнесу. Особенно, когда он ведется в интересах некоторых уважаемых лиц. Истерических воплей львовского правительства предпочли не услышать. Тем более, что очень скоро на аналогичном предприятии, только не по морю, железной дорогой, попался заместитель министра внутренних дел Украины. Кое-кто привычно завопил о подставе. Чисто русское слово, зато какое точное. Но с доказательствами как-то вот не срослось. Зато всем прочим был преподан урок, что позволено Юпитеру, то не позволено быку. Сказано джентльменам вор, значит, будьте любезны верить. А то, ишь, возомнили о себе, будто бы они ровнее серьезным людям. Если ты заместитель марионеточного министра, так и веди себя соответственно занимаемой должности, не лезь поперек дороги кому не следует. Вот и тарахтят по дорогам Дикого поля автомобили. Откровенный автохлам и вполне современные транспортные средства. Даже танки и БТР. Топлива для них хватает. А человек, который имеет в личном пользовании автомобиль, имеет также немалый вес в глазах окружающих. Ибо простому сельскому труженику машины не купить. Ну, почти никогда не купить, просто не на что. Простому труженику не на что, а таких здесь не так-то уж и много, да. Всякий человек, живущий в Диком поле, так или иначе в чем-нибудь таком замешан. Ну, сам не ворует, так помогает. Не грабит, но укрывает грабителей. Не выращивает мак или коноплю на своем поле, но как-то способствует тем, кто это делает. Да хоть и кормит их, все равно пособник. И так далее, и в том же духе и тому подобное. Не буду сильно, кстати, удивлен, если и Мария работает в каком-нибудь криминальном бизнесе, а другого здесь почти не бывает. Ибо как тогда объяснить наличие в ее окружении таких головорезов, как мой нынешний проводник? Он что, ей цветы в саду подстригает? Садовник у нее такой, ага. Тем временем на улице уже ощутимо стемнело. Около деревьев и строений образовались черные пятна. Это нам на руку. Легче будет подойти к дому. Шорох. Рука с пистолетом скидывается, и я разворачиваюсь в ту сторону. Тихо, майор. Появляется из темноты мой провожатый. Это я. Как там? Нормально. Как-то неуверенно, отвечает Зевс. Слушай, что я тебя все по кличке какой-то называю, убираю в кобуру оружие. Имя-то у тебя есть? Игорем родители звали. Присаживается на корточке мой проводник. Вот что я тебе скажу. Неправильно здесь что-то. Не так. В каком смысле? Чую я. Он неопределенно поводит плечами. Есть тут какая-то непонятка. И это мне не по душе. В общем, делаем так. В дом ты идешь один. То есть? Я там окошко приоткрыл. С той стороны, крайне слева. Туда и полезешь. А ты? Снаружи подстрахую. Что-то я тут такое чую. Он неопределенно вертит в воздухе пальцами. Скользкое. Ухватить не могу, но фиговое. Это ты уж мне поверь. Фиговое? Знать бы еще, какой смысл он вкладывает в эти слова. Но попросту такой человек болтать не станет. Это я уже успел понять. И если он советует мне поступить именно так, то основания для этого у него должны быть веские. Ну, хорошо, в окно я влезу. Но ведь в доме кто-то есть. И как быть в этом случае? Как тут же выясняется, и на эту тему Игорь уже подумал. Алла на машине приедет. Поглядывая на дом, поясняет он мне. Ее кто-то обязательно встретит. Вот и позырим, что это за деятель такой. А после уже решим, лезть тебе сразу или погодить. Позырим. Поглядим, наверное. Уж больно по смыслу похож получается. Не возражаю, такой подход к делу меня вполне устраивает. Еще час. Как там мои солдаты? Фергюсон, бедняк, наверное, уже совсем плох. Если я сейчас не успею. Лучи фар мазнули по верхушкам деревьев. Кто-то едет. Хлопок ладони по плечу подтверждает то, что мой затихший был попутчик бодрствует и все замечает вовремя. Небольшой джип выруливает из-за домов и, дважды мигнув фарме, останавливается напротив входной двери. Фары переключаются на ближний свет. Щелчок, дверь распахивается. И на пороге появляется худощавый мужчина с автоматом. Зевс был прав. Вот, стало быть, та самая горничная, что убирается в доме, когда нет хозяйки. И Клеадис верно это заметил. Понятно теперь, отчего какие-то предметы могут находиться не на своих местах. Эта женщина всегда поставит чашку на то же самое место. А вот мужчинам такая педантичность в домашнем хозяйстве не свойственна. Наклонившись к уху собеседника, шепотом излагаю ему свою точку зрения. Скорее всего, он там один. Майор Калиадис, мой предшественник, отмечал то, что хозяйка не знает каких-то незначительных мелочей. Не помнит, где у нее стоит рюмка или чашка. Если бы свое местонахождение изменило большее количество предметов, то любая женщина это заметила бы сразу. А вот одну рюмку или тарелку она вполне способна пропустить. Это слишком незначительная деталь. Игорь хмыкает. Наблюдательным был этот майор. Даже слишком. Оттого и не зажился долго. Он что-то знает. Это совершенно точно. Черт, что же я раньше-то... Тем временем встречавший поднял свое оружие в левой руке и дважды вытянул его в сторону. Визуальный пароль. Фары автомобиля тотчас же погасли, и по двору быстро простучали легкие шаги. Правильно. У любого, кто сейчас смотрел бы на дом, в глазах еще бегают круги от засветки фарми, и ничего разглядеть он попросту не успеет. А пока включишь прибор ночного видения, пассажир уже успеет дойти до дома. Разумно. Тихий разговор, хлопок двери. И к машине идет уже другой человек. По характеру шагов это понять можно. Он более грузен, да и двигается не так быстро. Охрана покидает дом? А что, в принципе, все разумно. Дверь уже заперта, оружие у Аллы имеется, в этом я уверен. А уж пользоваться пистолетом тут умеет всякий, даже ребенок 10-летнего возраста. Иначе долго не прожить. Такие уж здесь порядки. Не можешь постоять за себя, будешь вечно ишачить. Слово-то какое верное. На более сильного. Сменившегося охранника отвезет куда-то этот автомобиль. И он же привезет его назад, когда хозяйку надо будет везти на работу или еще куда-нибудь. Таким образом, дом всегда под присмотром. И никакой незаметный визит посторонних сюда невозможен. Тихо и без шума не пройти. Ага, если не учитывать моего провожатого. Из-за прикрытых шторами окон просачивается свет. Ну да, охранник-то больше в темноте сидел, а вот хозяйке нет смысла скрывать свое присутствие в доме. На крыше дома, кстати говоря, установлена солнечная панель, так что электроэнергия у Аллы имеется. Тоже, между прочим, немалый соблазн для окружающих. Не буду сильно удивлен, если вдруг выяснится, что из-за этого девайса здесь кому-нибудь уже прилетело на орехи. Видеть и не украсть? Но это все-таки дикое поле, а не техасское захолустье. Тут патриархальные порядки как-то не прижились. Наверняка уже кто-нибудь попробовал и закономерно огреб по шее. И это в лучшем случае. Свободно мог и пулю схлопотать, как здесь говорят. По совету Игоря пробираюсь к точке входа в дом окольным путем, продираясь через густой кустарник и перелезая под заборами. Именно из-за этого мой путь занимает существенно больше времени, нежели я рассчитывал. Сам мой проводник снова растворяется в темноте. Видимо, какие-то причины поступать таким образом у него есть. Ну да и бог с ним. У меня сейчас есть задачи поважнее. Вот и окно. Между рамой и створкой вставлена щепка. Я даже вижу свежий срез дерева. Это для того, чтобы окно не захлопнулось. А вот от того, чтобы оно не было распахнуто неизбежным сквозняком, створку удерживает кусок армированного скотча. Остроумно. И хлопать окно не станет, да и не закроется. Да, есть у Зевса опыт в таких делах. Лишний раз в этом убеждаюсь. Скотч отодран от рамы, осторожно придерживаю ее рукой. Оп, и ботинки мои касаются пола. Я в доме. Теперь можно и окно закрыть, не опасаясь сквозняка. И даже лучше, если я это сделаю. Хозяйка может почувствовать неизвестно откуда взявшийся ветерок. Мало ли, как она на это среагирует. А вот ее голос. Алла что-то напевает. Голос, кстати говоря, у нее очень мелодичный, приятный. Это я успел заметить уже давно. «Вечер добрый, мисс. Все-таки у меня хорошая реакция. Ее руку с пистолетом я успел перехватить вовремя. Но все-таки не зря учили. Изящная машинка, пусть и немного устаревшая. Вальтер ППК, калибра 7,65. Несмотря на древность происхождения, на затворе видна дата выпуска, 1944 год. Дыр из него можно наделать ничуть не хуже, чем из современного пистолета. Зато маленький и компактный, как раз для того, чтобы спрятать незаметно на теле. У хозяйки он висел на внутренней стороне левой ноги, под юбкой. И пусть я выгляжу в ее глазах совсем не по-джентльменски, но и другую ногу я тоже ощупываю. Мало ли. Нет, больше оружия при себе она не имеет. Присядем, киваю ей на диван. Но к этому времени она уже приходит в себя. Джон? Но почему таким образом? И в такое время? И вы так странно выглядите, я даже не узнала вас в подобной одежде. Всему есть свои причины, мисс. Когда-нибудь я вам про это расскажу. А сейчас, если вы не возражаете, перейдем к делу. Алла наклоняет голову. Как скажете, майор. Мне нужен ваш телефон. И не надо говорить, что он остался в баре, я вам не поверю. И других сказочек мне рассказывать не нужно, я знаю, о чем спрашиваю. Блеф? Несомненно. Но откуда ей может быть известно, чего я знаю, а чего нет? Она закусывает губу, осматривается по сторонам, взгляд метнулся к двери, перешел на окно. Кручу в руках ее пистолет, щелкаю предохранителем. Он в верхнем ящике стола. Трубка удобно легла в мою руку. Пискнули под пальцами кнопки. Да? Верж был на связи. Кто это? Ага, он еще толком не проснулся. И на определитель номера не посмотрел, хотя, в принципе, он может и не знать ее номера. Не тот уровень. Сэр, это майор Нефедов. Джон, вы живы? Где вы находитесь? Сон у подполковника словно рукой сняло. В доме у Аллы Червоненко. Кто это? Нет, подполковник не переигрывает. Он действительно не понимает. Фамилия хозяйки бара ему ничего не говорит. Поинтересуйтесь у контрразведки, они-то это достоверно знают. Выясню. Что с вами? Сэр, требуется немедленная эвакуация. Имею несколько человек раненых. Самостоятельно передвигаться они не могут. Куда должен прибыть транспорт? Сюда. Дальше я проведу. Краем глаза наблюдаю за хозяйкой. Она уже почти успокоилась. Только глаза по-прежнему бегают по сторонам. Куда она смотрит? Сколько человек необходимо эвакуировать? Да, Ведж был все-таки профессионал. Прокачал ситуацию моментально. Даром, что спал. В трубке слышны ответы дежурного, подполковник включил селекторную связь. Он одновременно говорит со мной и отдает указания дежурному офицеру. Вместе со мной четверых. Ясно. Вы в безопасности, Джон? Весьма условно, сэр. Будет лучше, если наши ребята поспешат. Пусть машины остановятся на улице, не заезжая во двор, тут слишком тесно. Подойду к ним самостоятельно. Прошу учесть, что я не в форме, сэр, в гражданской одежде. Приподниму над головой левую руку, это будет для них сигналом. Я не совсем понимаю вас, майор, но все сделаем именно так, ждите. Отбой, кладу телефон на диван. Джон, что случилось? Теперь можно поговорить и с хозяйкой. Время есть, машины не придут раньше, чем через полчаса. Даже не факт, что так быстро, все-таки ночь на дворе. На нас напали. А вы не в курсе? Не преувеличивайте моих возможностей, я ведь обыкновенная хозяйка бара. Вместо ответа я покачиваю в руке телефон. Такой аппарат имеют даже не все атаманы. Да, я сотрудничаю с вашими офицерами, у нас совместный бизнес. Я знаю. Неужели вы думаете, что Мюнстер работал на свой страх и риск? Выстрел наугад. Но попадание стопроцентное. У Червоненко расширяются глаза. Вот оно как. А я думала, что... Что? Я не понимала, откуда он берет такие большие партии товара. Теперь-то понятно. Усмехается хозяйка бара одними губами. «А сами вы не могли мне это прямо сказать?» Пожимаю плечами. «Каждый делает свое дело. Разве у вас не так?» «Так. И кто теперь привезет следующую партию? Вы же знаете, большие перерывы в приеме нежелательны. Вам ведь не нужны неконтролируемые приступы агрессии?» Показываю ей на телефон. «Полагаю, что вам сообщат. И в самое ближайшее время». «Да уж постарайтесь. Мне уже задавали вопросы на этот счет. Намечается очередной рейд, нужен запас синевы и...» Я на какое-то время выпал в осадок. Так, по-моему, говорят русские. «синева» или «майданский чаек». Его иногда называют и таким образом. Боевой стимулятор на основе амфетаминов. Препарат, позволяющий долгое время пребывать в разогнанном состоянии и легче переносить боль от ран. Мы и сами иногда его применяем, только вот медики потом просто душу вынимают из каждого. Проверки, тесты, контрольные анализы — все это не просто так. Там много чего намешано. Точный его состав почти никому не известен. Может быть, именно потому, что штука эта не совсем безопасная, у нас потихоньку заменяют ее на новое средство. Здесь ее уже точно ни у кого нет. В аптечках появились новые упаковки с характерными обозначениями. Но и их мы стараемся с собой не брать. Слухи ходят самые разнообразные. А ведь это препарат строгой отчетности. Джон. Прошу прощения, это последствия контузии. Так сколько, вы говорите, вам нужно? Помимо обычной поставки, еще 2000 доз. Это ведь не так много по сравнению со стандартным количеством. Оплата, как обычно, на счет. Не так много? 2000 доз — это не менее 500 боевиков в боевом режиме на срок до недели. Один прием позволяет держаться в подобном состоянии около 2 суток. Потом обязательный перерыв хотя бы на день. Более 3 раз подряд принимать препарат нежелательно. Это вредно для здоровья. Необходимо сделать передышку дня 3-4. А лучше неделю, чтобы препарат удалился из организма естественным путем. Мы так вообще и больше 1 раза его старались не использовать. И то, только когда уж очень сильно припрет. Но украинское командование в свое время кормило им свою армию чуть ли не постоянно. И ничего, выжили как-то. Стоп, она сказала, не так много? По сравнению со стандартным количеством. Сколько же его здесь потребляют? И зачем? Ведь нет же никакой необходимости поддерживать боевиков в боевом режиме постоянно. Или я чего-то еще о нем не знаю. Тихо зажужжал телефон. Поднимаю трубку и нажимаю на клавишу приема. Да. Сэр, это лейтенант Хансен, мы выехали к вам. Хорошо, Питер, буду вас ждать. Позвоните мне, когда будете поблизости. И все? Сейчас придут машины. Я сяду, и мы заберем Крамера с солдатами. Все закончится? Или нет? Да, кстати, надо будет еще и Игоря найти. Как-то обсудить с ним вопрос об оплате. Встаю. Спасибо, мисс. Ваше оружие я вам верну лично, не позднее завтрашнего дня. А сейчас прошу меня извинить. Я вас провожу. Встает с дивана хозяйка. Не знаю, как я смогу с ней теперь разговаривать. Человек участвует в такой сомнительной сделке. Это даже не оружием торговать, в конце концов. Синева. Я просматривал фото и видеоотчеты. Там хорошо видно, как ведут себя солдаты украинской армии, которые подсели на это зелье. У них нет никаких сомнений в правильности выполнения полученных приказов, сколь бы жестоко они ни выглядели. Не просто же так его изымают у нас. Есть ведь для этого какие-то причины. Знает ли об этом Алла? Не может не знать. Шум в свое время был преизрядный, и слухи об этом ходили много где. Даже здесь, несмотря на полное отсутствие каких-либо средств массовой информации, навряд ли есть люди, которые про это ничего не слышали. Как-то внезапно вспомнился мне штурм бандами Панаса отряда Лихова. А ведь и там боевики главгангстера действовали очень похожим образом. То-то мне показалось, что я уже видел где-то эти события. Хладнокровный расстрел сдавшихся. Что-то такое я в отчетах встречал. Полное пренебрежение жизнью, что своей, что чужой. Да, симптомы явно те же самые. Понятно теперь, отчего с боевиками Дикого Поля предпочитают не связываться даже напрочь отмороженные косовары. Этот противник им явно не по зубам. Но вслух я не говорю ничего. Постранившись, пропускаю Аллу вперед. Надо все-таки быть джентльменом, пусть даже и с ней. Скрипит, открываясь входная дверь, и, сделав пару шагов вперед, хозяйка выходит на улицу. В дверном проеме четко очерчивается ее силуэт. Падающий изнутри неяркий свет хорошо освещает Аллу со спины. Она поворачивается влево, чтобы внезапно завалиться на меня. Откровенно говоря, чего-то подобного я ожидал, и поэтому, выставив вперед руку, отталкиваю обмякшее тело. Тело? Ну да, вот у нее и ноги подогнулись. Вот те и раз. А я-то нападение с ее стороны ожидал. Но чуть ниже ключицы расплывается на блузке хозяйки бара темное пятно, след пулевого попадания. Кувырок, удар ладонью по выключателю, и темнота окутывает меня спасительным покрывалом. Но я не слышал выстрела. Глушитель? Очень даже может быть. И прибор ночного видения у стрелка тоже наверняка имеется. Не похоже это на случайность. Кого-то же тут чувствовал Зевс. Эх, где же он? Перекатываюсь в сторону, вытаскивая из-за пояса свой пистолет. Два пистолета да запасная обойма к берете. Просто так меня тут не убить. Даже для того, чтобы увидеть меня в окуляр ноктовизора, стрелок должен будет войти внутрь, со двора прихожей не просматривается. Не знаю, успел ли он разглядеть, кого именно застрелил, но вот проконтролировать свою работу обязан. Да и свет ведь кто-то в доме погасил. Значит, живые тут есть. Сомневаюсь, что засада сделана на Аллу. Ее и по дороге могли спокойно подстрелить. Автоматная очередь по кабине, и стрелок исчезает в развалинах. Проще и спокойнее. Нет нужды лазить по развалинам вокруг ее дома, рискуя привлечь к себе чье-нибудь внимание. Вывод? Засада поставлена на кого-то другого. И на кого же? А тут есть куча кандидатов. Меня хотят застрелить, тут и сомнений никаких быть не может. Ладно, мы еще посмотрим, кто тут главный индеец. Червоненко им убить удалось, хотя я и не думаю, что это было так уж необходимо. Ну да, свидетель у меня теперь нет. Да и толку-то с того. Куда и к кому я мог бы пойти с ее показаниями? Да и нет у меня никакой уверенности в том, что она повторила бы эти слова в присутствии офицеров военной полиции. Поставки такого количества спецпрепарата в обход руководства базы — это из разряда фантастики. Кто-то там точно в курсе дела, и это не Вершбоу. Хоть какое-то облегчение. Хруст камешков во дворе моментально подстегнул мои чувства. Пистолет сам собой прыгнул в руку, взяв на прицел проем входной двери. «Майор, ты там живой?» — спросила темнота голосом Игоря. «Зевс. С души просто бетонный блок упал. Жив я. Это Аллу застрелили. Там где-то во дворе сидит...» «Не во дворе. И уже не сидит, лежит. Вылазь». Выскакиваю наружу, но к стене все-таки прижимаюсь, мало ли. Мой проводник бесшумно возникает рядом. «Шифруешься?» — молоток. «Но не парься, нет тут больше никого. Двое их было, одного сейчас черти поджаривают, должно быть. А второй?» «Этот цел, хотя не совсем. Хочешь с ним поговорить, топай быстрее, он вот-вот копыта отбросит». Быстро бегу за ним следом. Огибаем дом и по полуразрушенной лестнице поднимаемся на второй этаж. Прямо поперек ступенек лежит человек в темной одежде, рядом валяется автомат. Обыкновенный Калашников, с такими тут множество народу ходит. «Лестницу охранял», — комментирует откуда-то сзади Игорь. «Плохо, значит, охранял». «Он даже не увидел, откуда к нему смерть пришла», — хмыкает проводник. «Гляделка такая тут не у многих есть». А вот и второй, полулежит, прислонившись к стене. Лежащие на коленях руки безжалостно стянуты куском толстой проволоки, так что она даже врезалась в кожу. В свете луны, падающем через лишенное стекло окно, видно, что куртка у него на груди пропитана чем-то темным. Кровь? Вероятнее всего. Свет блеснул на стволе оружия. Наклоняюсь и поднимаю с пола винтовку с необычно толстым стволом. Память услужливо подсовывает мне картинку из интернета. Бесшумная снайперская винтовка «Винторез». Аэродром. Присаживаюсь на корточки и рывком поднимаю склоненную голову сидящего на полу человека. Сержант Лоретти. Я же его знаю. Не единожды случалось видеться, он всегда встречает прибывшие колонны. Ну да, он же механик в гараже. Со щелчком встают на место разрозненные кусочки мозаики. Именно Лоретти обслуживал наши автомашины, и кому как не ему удобно было что-то в них убирать или доставать. Но откуда он узнал, куда я могу прийти? Бью сержанта по щекам. Действует. Его глаза медленно приоткрываются. «Ты ждал здесь именно меня?» Сплевывает кровью стрелок. «Повезло. Твой телохранитель слишком быстро. Как ты вообще с ним договорился? Чтобы его нанять?» «Отвечай, ты меня тут ждал?» «А куда бы ты еще пошел? Не к атаманам же». «Кто тебе приказал?» «Отвечай, у тебя будет шанс дожить до военного суда». «Суда?» — усмехается снайпер. «Да ты до утра хотя бы доживи». «Не переживай, мне есть кому помочь. Подумай лучше о себе. Ты ранен и истекаешь кровью, и никто, кроме меня, тебе тут не поможет. Или ты хочешь попросить помощи у него?» — киваю я в сторону Игоря. Зевс усмехается. В падающем через пролом в крыше лунном свете это выглядит особенно жутко. «Ну, Феллон вызвал нас и приказал тебя убрать», — медленно отвечает сержант. «Только меня?» «Всех вас». «Мюнстера тоже?» В первую голову. Ладно, с ним все ясно. А нас-то за что? А это уже идея не его. Ему самому приказали. И голова снайпера падает на грудь. Снова трясу его, но сержант уже не отвечает. Да помер он. Присаживается рядом мой проводник. Пуля в грудь и две в брюхо. Как еще прожил-то столько? И ты его не перевязал? За каким рожном? Интересуется Игорь. Он вообще-то сюда пришел, чтобы тебя убить. Может, с ним еще и в десны шибануться надо было? Что-то я тут не понимаю. При чем тут десны и Лоретти? И что такое шибануться? Наверное, это какая-то непереводимая игра слов. И что теперь делать? Скоро уже придут машины, надо будет вывозить моих парней. И как теперь я могу рассчитаться с Игорем? Впрочем, времени у меня не так уж и много. Свои сдали, спокойно интересуется проводник. Да, совершенно машинально отвечаю ему. Бывает. И куда же ты влез, Джон? Синева. Алла получала ее от наших контрразведчиков. Зачем я это говорю? Кто такой Зевс, чтобы знать подобные вещи? Он меня спас. Всех нас, и не один раз. Провел через блокпосты, не дал снайперам Феллона меня убрать и тем самым обеспечил успешность нашей эвакуации на базу. Все, что зависело от него, он сделал. Если мы как-то лопухнемся далее, его вины в этом нет. И, как минимум, Игорь вправе рассчитывать на ответную откровенность. «Вот оно значит как», — присаживается рядом проводник. «Вот какие делишки крутят тут твои начальнички». «И что я должен ему ответить? Защищать свою страну, как я клялся?» «Так на нее здесь никто не нападает. А темные делишки отдельных офицеров — это их вина. Страна тут ни при чем». «Ну, у нас тоже не без греха». «А какую роль тут играют ваши башни связи, майор?» Голос моего провожатого сух и деловит. Отблеск дальней зорницы на секунду пробегает по его лицу, рукам и отражается на пистолетном глушителе. Направленном в мою сторону, между прочим. «Они-то здесь с какого боку?» Совершенно по-русски удивляюсь я. «Ты, майор, неплохо по-нашему рубишь. Учился где?» «Так дома и учился. Еще деды мои тут жили где-то». Неопределенно машу рукой в пространство. «Надо же!» — качает головой мой собеседник. «А я вот издалека. Отсели не видать вовсе. А вот попал, да и кручусь тут уже какой год». «Бывает. Я совершенно вымотан, нет сил даже ногой двинуть. Зевс собирается стрелять? Ну и пусть, хуже все равно уже некуда. Если уже и свои хотят моей смерти, вот, значит, чего коснулся Калиадис, за это и погиб. Да и мне уже не улететь отсюда никуда. Да, один снайпер убит, так и остался где-то и второй». «Это ваш контрразведчик мутит воду?» «Откуда он знает? Впрочем, теперь уже и на это наплевать». «Да, это майор Феллон». «Понятно». Тихо жужжит телефон. «Трубку возьми, Джон. Это, надо думать, твои парни приехали». Холодный пластик скользнул в руку. «Нефёдов». «Сэр, мы на подходе, встречайте нас». Поднимаю глаза на Игоря. Он уже на ногах, за спину закинут винторез. «Спускайся, я подстрахую. Телефон отдай, тебе-то он теперь уже точно ни к чему». Протягиваю ему трубку. «И запомни, Алла проводила тебя до дверей и дальше не пошла. Усёк?» «Да, понял. До двери и дальше не пошла». «Правильно», — кивает Зевс. «Дорогу к дому Марии найдешь сам?» Утвердительно киваю головой. «С ней и рассчитывайся, лады?» «Хорошо. Если что, звони на этот номер. Трубку возьмет Мария. С ней можешь спокойно говорить». Поднимаюсь на ноги, верчу в руках пистолет, прячу его за пояс. Протягиваю Игорю Вальтер. «Оставь себе, пригодится еще». Делает он отрицательный жест.